Он странным слогом нам прочел супружескую верность и преневерно перевел притворную неверность. Обе комедии с успехом шли на сцене. По поводу притворной неверности Грибоедов писал Бегичеву: «Эту комедийку собираются играть на домашних спектаклях. Ко мне прислали рукописные экземпляры для поправки, много перебрано, вот что заставило меня ее напечатать». Грибоедов, собрание сочинений, том 3, Петроград, 1917, страница 128, письмо от 15 апреля 1818 года. Эти две печатных книжечки — все, на чем Грибоедов, если бы речь шла только о книгах, мог поставить свою дарственную надпись от автора. Немного больше возможностей для этого было и у другого русского классика Лермонтова. Два издания повести «Герой нашего времени» и одна книжечка со стихотворениями «Все прижизненные книги поэта». Первое издание «Героя нашего времени» появилось в 1840 году в двух частях форматом «В большую восьмерку». История издания изложена в кратком обзоре книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых. Автор краткого обзора пишет: «Это первое издание романа Лермонтова, напечатанное типографией Глазунова, несмотря на хорошие отзывы в отечественных записках Белинского, сначала совсем почти не расходилось. Это побудило издателей обратиться к Булгарину и попросить написать его в «Северной пчеле» статью об этом произведении. Как только появилась в «Северной пчеле» статья Булгарина, издание раскупили почти что на расхват. Существует версия, что вовсе не издатели обратились к Фадею Булгарину, будто бы это бабушка Лермонтова Арсеньева, желая сделать внуку приятное, без его ведома, конечно, отправила Булгарину два экземпляра романа, вложив в один из них 500-ных ассигнаций. Очевидно, на это намекал и Белинский, назвавший рецензию Булгарина «купленным пристрастием». Лермонтов, собрание сочинений, том 4, Петроград, 1916, страница 385. Как бы то ни было, но статья Булгарина сделала свое дело, и в 1841 году потребовалось второе издание «Героя нашего времени». По словам другого обозревателя типографской деятельности Глазуновых, Лисовского, у второго издания романа изящен уже сам формат, маленький, карманный, рассчитанный, надо думать, на тех поклонников, которые желали бы не расставаться со своим любимым поэтом. В этих же видах, и отчасти по обычаю и старину, не любившей однотомных изданий, вся повесть разделена на две части. В 1840 году в типографии Глазунова напечатана и единственная прижизненная книга стихотворений Лермонтова. В маленькой книжке всего 28 произведений. Лисовский пишет о ее внешности. В издании 1840 года всего 168 страниц. Каждая обведена тонкой рамочкой. Если б не сероватая бумага, издание могло бы считаться изящным и по нашему времени. Но так мог написать человек, который слишком увлекся только типографскими достоинствами книги. На самом деле внешность единственной прижизненной книги стихотворения Лермонтова производит самое тягостное впечатление. Как будто нарочно обведены траурной рамкой и титульный лист, и каждая страница стихов поэта. Цензурное разрешение на выпуск книги было подписано цензором Никитенко 13 августа 1840 года, а ровно через 11 месяцев, 15 июля 1841 года, Лермонтов был подло убит на спровоцированной Николаем I и его приспешниками дуэли. Царь не забыл гневных строк наследника славы и гения великого Пушкина, обращенных к его приспешникам, но задевающих и самого коронованного убийцу. «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь». И вот к праведной крови одного русского гения прибавилась кровь другого.